готового пожертвовать личным счастьем, единственным сыном, горячо любимой женой, и не ради отечества на поле боя, а ради чего-то неизмеримо более важного. И как он гениально сыграл концовку, одинокий, покинутый, поруганный, но не побежденный. Неужели действительно есть что-то такое, ради чего можно пожертвовать всем, даже любовью? После спектакля я дождалась его на выходе. Там была целая толпа. Он увидел меня, помахал рукой, я протолкалась, и он позвал с актерами ужинать. Пошли в Бельвуар на Садовой, там был снят большой кабинет. Как было хорошо и весело. Гоголев и Варинская дурачились и никому слова не давали сказать. Леонид Михайлович выглядел очень усталым и почти все время молчал. Гоголев рассказывал про оживление мертвых. Не знаю, правда, все это он выдумал, наверное, чтобы посмешить. Оказывается, раньше пробовали оживлять гальванизмом. Какой-то ученый по фамилии Биша во время Французской революции проводил эксперименты с трупами казненных на гильотине и написал целый научный трактат о том, что благодаря гальванизму ему удалось вызвать движение мышц в обезглавленных телах. А сам Гальвани, который изобрел гальванизм, выступал в анатомических театрах Лондона и Оксфорда с публичными опытами. Электризовал труп, так что голова открывала глаза и шевелила языком. Такие вот разговоры на ночь глядя. Кто-то стал уверять, что все это детский лепет, и что современная медицина идет вперед такими шагами, что в скором времени она сможет